Раздел 3.4. Конкуренция институтов и стремление к монополизму. В экономической литературе много сказано о конкуренции фирм и об их естественном стремлении к монопольному положению на рынке. Гораздо меньше обсуждается тот факт, что эта же закономерность применима и к социальным институтам. Как обсуждалось в первой части книги, институты — это социотехнические системы, наделенные коллективным разумом. Конечно, это не означает, что институт подобен человеку. Он скорее подобен муравейнику, как живой системе. Однако представление об институте только как о наборе норм и правил было бы неполным. Институты несут в себе и коллективное знание, и коллективную волю, дееспособность. Этим объясняется то, что институты стремятся к экспансии, доминированию и самореализации. Иногда институты и корпорации совпадают. Например, это государственные ветви власти или поисковик Google, представляющий доминирующую и передовую часть всех поисковиков в мире. Сетевые институты обладают теми же свойствами, но, конечно, являются более рыхлыми, менее способными к быстрому организованному действию, чем иерархические институты. В случае институтов корпораций стремление к экспансии достаточно очевидно. Мы постоянно слышим упреки, например, в адрес государственных ведомств или корпораций, что они раздувают свой штат сотрудников, повышают себе зарплаты, строят все больше зданий, требуют все больше финансирования из бюджета и стараются взять под свой контроль все больше сфер общественной жизни. Мы меньше задумываемся о том, что сетевые институты имеют во многом такие же свойства, они тоже стремятся к экспансии. К экспансии стремятся социальные сети, языки, религии, то есть не только иерархические, но и сетевые институты. Примеры стремления социальных институтов к экспансии и монополизму известны, например, по истории религиозных войн. Каждая сильная религия стремится к экспансии, в идеале к монополизму, и старается уничтожить конкурентов. Марксисты много обсуждали проблему того, что рыночная капиталистическая экономика несовместима с государственной и социалистической. Рыночная экономика коррумпирует и поедает социалистическую. Это, опять же, конкуренция институтов. В России мы наблюдаем в последние десятилетия эффект, когда Москва и Петербург вбирают население со всей страны. Города-миллионники и крупные областные центры вбирают население из глубинки своих и соседних регионов. Небольшие города вбирают население из окрестных деревень. Сами же деревни и менее удачные малые города пустеют и существуют уже формально за счет оставшихся пенсионеров. Очевидно, что крупный город — это место концентрации капитала и всех современных институтов. Деревни и малые города в пух и прах проигрывают институциональную конкуренцию. Каждый институт стремится реализовать заложенные в него потенциалы. В 20 веке широко употреблялся термин «военщина», применительно к военизированным властям и хунтам. Этот феномен связан с тем, что военные пытаются распространить свои методы на всю политику или превратить войну или подготовку к войне в основной способ управления. Бизнес-корпорации, наоборот, стремятся подчинить государство интересам корпораций и экономики в целом и готовы ради этого пренебречь безопасностью, социальными обязанностями государства, культурой и образованием. Философы и интеллигенция, по идее Антонио Грамши, задают рамки и паттерны общественного сознания, формируют нарративы и дискурсы, и поэтому фактически правят умами. Ученые и интеллектуалы всегда вели собственную «игру престолов», начиная со времен Конфуция и Сократа, либо прямо занимая государственные должности, как в Китае, или в качестве серых кардиналов и наставников элит, или беря власть в свои руки при определенных обстоятельствах путем революций и переворотов, как Ленин и группа интеллектуальных революционеров. Конкурируют таким образом не только институты, находящиеся в положении прямой конкуренции, как, например, французский и немецкий языки в Европе, или мусульманство и христианство. Но конкуренция имеет место и со стороны заменителей, субститутов, как говорят экономисты. Человек имеет выбор в воскресенье утром — пойти в церковь на службу или пойти с детьми в шопинг-молл. Продуктивный потенциал конкуренции институтов обсуждал экономист Армен Альберт Алчиан В наше время, в ходе глобализации, мы можем повсеместно наблюдать эту культурную и институциональную конкуренцию. Использование доллара США во многих развивающихся странах на уровне официальной политики, currency board или по факту как средство сбережений — это использование конкурирующего с национальной валютой более надежного института. Это же можно сказать про распространение западных колледжей и университетов в развивающихся странах, а также Голливуд и другое культурное влияние. Развитые страны, в свою очередь, вынуждены принимать как экспорт товаров из развивающихся стран, так и трудовых мигрантов, поскольку с собственными институтами трудолюбия и дисциплины есть некоторые проблемы. Институциональная конкуренция хорошо известна, например, по отношениям науки и инквизиции, по историям Галилея Галилео и Джордано Бруно. Впоследствии, в 20 веке, научное сообщество отплатило церкви поголовным насаждением атеизма, высмеиванием религии с использованием средств массовой пропаганды. Наука и религия вступили в такую острую конкуренцию, потому что боролись за один ресурс — за власть и за влияние на умы. Голландской болезнью или ресурсным проклятием называют ситуацию, когда один вид прибыльной деятельности в стране, обычно экспорт природных ресурсов, останавливает развитие других областей общественной и экономической жизни. Это тот же принцип институциональной конкуренции. Если один институт является сверхприбыльным, а другие — низкоприбыльными, то первый постепенно забирает все лучшие человеческие и материальные ресурсы. Андрей Мовчан и Андрей Митров разбирают множество таких кейсов в книге «Проклятые экономики». Я наблюдал подобную ситуацию на микроуровне в одной финансовой корпорации. Эта компания имела действующий бизнес по обслуживанию крупных клиентов. Этот бизнес можно было считать дойной коровой, источником постоянной большой прибыли, уже не требующей больших усилий. Руководство компании стремилось к диверсификации и пыталось развить розничное финансовое направление. Розничное направление, тем более на уровне стартапа, устроено совершенно иначе. Оно требует высоких трудозатрат, скорости, управленческой эффективности, и все это при низкой прибыли. Надо ли говорить, что в итоге сама компания и блокировала развитие нового направления, поскольку основная часть ее процессов была ориентирована на вальяжный, фактически рентный стиль ведения дел. Этот расслабленный формат приносил еще и гораздо больше прибыли, чем трудозатратный новый бизнес. Сообразительные руководители нового бизнеса старались перебежать в старый бизнес-блок, только поняв, что к чему. Есть известная фраза «бедные беднеют, богатые богатеют» или «деньги идут к деньгам». Обычно это говорят в том смысле, что капиталисты и богачи богатеют на фоне любого кризиса, в частности за счет того, что бедные еще больше беднеют. Но помимо аспекта эксплуатации и неравенства, здесь имеет место тот же принцип конкуренции институтов. Капиталистические элиты руководят сильными иерархическими корпорациями, тогда как основная масса трудящихся представлена сетевыми институтами, множеством малых и средних фирм, а то и просто самозанятостью. Мощные иерархические институты просто давят мелкие сетевые институты, когда кризис заставляет делить уменьшающийся пирог. Таким же образом реализуется и железный закон олигархии. Рыночная и политическая власть нарастает как снежный ком, подавляя и поглощая более слабых конкурентов. Крупная корпорация становится все мощнее, а конкуренты все слабее, поскольку делится один ресурс, тот же человеческий, финансовый и материальный капитал. По сообщающимся сосудам экономики он перетекает от слабых игроков к сильным. Сильные становятся безоговорочно сильнее. Это и выражается в постоянном росте неравенства, описанном, например, Пикетти. Принцип короткого одеяла, пушки вместо масла, то есть ограничение производственных возможностей в экономике, также относится и к институтам. Институты основаны на использовании тех же ограниченных ресурсов, что и в экономике. Отличается только мотивация институтов, она не обязательно экономическая. Например, чтобы воспитывать детей, люди должны отнять это время от чего-то другого — отдыха или заработка. Талантливый специалист должен выбрать — пойти на государственную службу или в частную корпорацию. современной политэкономии и социологии пока нет системного описания для неденежных мотиваций, таких как стремление к власти, влиянию на людей, признанию, самореализации, стремлению к идеалам. На сегодняшний день наиболее универсальный, единый язык для описания макропроцессов предоставляет экономика, но экономика измеряет все в деньгах, и в результате этого теряется понимание больших частей социальных процессов, для которых денежная мотивация вторична. Существуют самостоятельные виды человеческого, социального и институционального капитала, к обладанию которыми люди стремятся не меньше, чем к обладанию деньгами. Сама институциональная конкуренция по существу похожа на бизнес-конкуренцию. Разница состоит в том, что бизнес-конкуренция описывается в одной системе координат — финансов, прибыли, материальных ресурсов. Институциональная же конкуренция происходит как бы в разных плоскостях, для которых пока не выработана единая метрическая система. Экспансия институтов, подавление конкурентов, стремление к монополизму создает для общества те же проблемы, что и монополизация рынков. Монополизм ведет к диктату одного института, устранению сложности и разнообразия. Монополии часто заинтересованы в остановке развития, чтобы зафиксировать свою власть навсегда. Монополии максимально подвержены институциональным интерналиям, саморазрушительным эффектам, таким как коррупция, бюрократизация, застой и так далее. Многие современные социальные проблемы вызваны институциональным монополизмом. Например, экономика потребления превратилась в диктатуру потребительских стандартов и целей. Об этом много писали марксисты второй половины XX века — Адорно, Лукич, Маркузе и другие. Марксисты считают насаждение потребления свойством капитализма. Я же считаю, что это свойство институционального монополизма. При социализме плановая экономика демонстрировала такой же институциональный монополизм. Вместо западного формата потребления насаждался другой образ жизни, но не менее тотально. Так или иначе, диктатура потребления — это самый характерный общественный тренд в наше время. Она пожирает другие социальные институты, например, семью и воспитание детей. И на потребление, и на заработок, и на воспитание детей нужны время и силы. Рациональные институты предлагают возможность капитализировать каждый час свободного времени, превратить в заработок. А институты потребления предлагают миллион возможностей, как этот заработок потратить. Такая перспектива намного более заманчива для среднего потребителя, чем безвозмездно служить своей семье или тратить время на воспитание детей. Развитие рациональных институтов в последние десятилетия произошло и фактически было профинансировано проеданием общественных, государственных, культурных и прочих цивилизационных институтов. Это привело к парадоксу. Денег у людей довольно много, но очень многое стало невозможно купить. Раньше дефицит считался грехом социализма, но оказалось, что это общее институциональное правило, не менее применимое и к капитализму. Исчезло и многое из того, что за деньги не купишь — дружба, любовь, надежная семья, доверие, смысл жизни. Но раньше, хоть и с трудом, и не за деньги, люди это находили. Сейчас. Хоть за деньги, хоть как, но найти эти ценности для большинства невозможно, в принципе. Одна моя либеральная знакомая — аспирант. В 2010-е годы писала научную статью на тему религии и церквей и несколько раз использовала там фразу «спрос на духовный продукт». Так вот, духовный продукт в наше время сначала оказался в дефиците, а потом и вовсе исчез с рынка. Произошла не атомизация, как аккуратно говорят западные социологи, а тотальное проедание социального капитала. Духовные продукты — это прежде всего умения, сформированные социальной практикой, как да и искусство любить, описанное Эрихом Фромом, или искусство быть другим, описанное Владимиром Леви. Умение дружить, умение работать в команде, умение доверять и оправдывать доверие — это социальные практики, институты, которые исчезают, если им не обучаться и не передавать из поколения в поколение. Мы можем наблюдать, что многое из этого исчезает даже в потенциале. Нет ни социальной практики, ни передачи умений, которые позволили бы заново создать такую социальную практику. Вы можете бороться за дружбу, любовь и другие ценности сколько угодно, но ничего не добьетесь, пока не отправитесь в те социальные группы, где просто сохранены соответствующие умения и социальные практики. А такие группы начинают быть похожими на катакомных христиан в эпоху гонений, как это справедливо отмечает Сергей Ервандович Кургинян. Такие группы не могут демонстрировать высоко развитой культуры и других совершенств, находясь на катакомбном положении. В экономике США происходит рост влияния корпоратократии, то есть производственников, говоря по-русски. Еще недавно рыночная экономика преподносилась как такое либеральное достижение, ориентированное на человека. Ведь она служила спросу, нуждам конкретного человека. Клиент был всегда прав, хотя бы на уровне лозунгов. Но в наше время выясняется, что это был просто период растущего среднего класса, когда бизнесу было выгодно ориентироваться на его потребности. В условиях стагнации экономики бизнесы всегда занимаются укрупнением, снижением издержек, увеличением эффекта от масштаба. В результате компании все больше заняты масштабированием, построением конвейера товаров и услуг. Масштабирование снижает затраты, делает сложный продукт доступным массам. Но это накладывает и негативный отпечаток. Как говорил Генри Форд, вы можете заказать у нас машину любого цвета при условии, что она будет черной. Современный маркетинг научился добавлять к черному цвету розовые завитушки и блестящие стразы. Но в сущности по многим товарам и услугам никакой адаптации к реальным потребностям не происходит. Это обусловлено прежде всего именно конвейерным принципом производства, который только усиливается с роботизацией производств. Этот же принцип, по сути, действует и при масштабировании услуг. Реальная индивидуализация товаров и услуг повышает их цену даже не в разы, а на порядки. В услугах добиться масштабирования по одной инструкции возможно, а добиться оказания высококачественных индивидуализированных услуг, при этом гарантировав их качество, это зачастую невозможно в принципе. Собственник начинает зависеть от очень дорогих суперквалифицированных специалистов, в отношении которых трудно обеспечить контроль качества, код заменимость и так далее. Такая организация бизнеса возможна, но это услуги для супербогатых клиентов, ценник на которые отличается от обычного не в разы, а на порядке. Таким образом, современный западный человек хорошо зарабатывает, потому что он трудоустроен в рациональных институтах, а они сконцентрировали на себе денежный поток и максимизировали свою прибыль. Но обменять заработанные деньги на товары и услуги современный человек может только в строго заданной матрице предлагаемых товаров и услуг. Отсюда же возникает насаждение рекламой и маркетингом потребительских норм. Вы должны хотеть не того, что действительно нужно, потому что этого нет на рынке, а того, что есть у бизнеса. По совпадению, именно то, что есть в наличии у корпораций, символизирует ваш успех и соответствие социальной норме. Например, для среднего класса и на Западе, и в России практически нет индивидуализированной медицины, даже в виде платных услуг. Предлагается стандартный набор лечебных практик в рамках имеющихся врачебных специализаций. Медицинский конвейер работает по принципу оказания стандартизированных услуг. Если вы хотите чего-то лучшего для своего здоровья и не являетесь олигархом, вам надо потратить колоссальное время, чтобы заставить медицинскую систему, включая платную медицину, провести комплексную диагностику, найти нестандартные, а наиболее безвредные для здоровья решения. Этого можно добиться, и решение, конечно, окажется не таким, каким оно предлагается на конвейере, хотя и не обязательно более дорогим. Вам только придется затратить на это несколько недель своего рабочего времени, и это при условии, если у вас хорошее образование, вы умеете читать специализированную литературу, сопоставлять мнения разных докторов и опыт пациентов, ставить правильные вопросы и самостоятельно планировать хотя бы диагностику. Иначе же, почти по любому вопросу, консультация платного доктора практически не отличается от того, что по этому же вопросу написано в Гугле. Это не потому, что доктор владеет только Гуглом, а потому что конвейер в любом случае предложит стандартный ответ. По сути, драйвером экономики развитых стран сейчас является не спрос населения, а инвестиции, сделанные корпорациями в Research and Development, роботизацию, эффект масштаба, Теперь вы, потребители, обязаны окупить эти инвестиции, нравится вам это или нет. Возражения не принимаются, потому что вы получаете зарплату на этих же предприятиях и плывете с капиталистами в одной лодке. Прежняя экономика потребления, где мнение потребителя еще что-то значило, тоже создает свои экстерналии. Это мы наблюдали в 1990-е в России, и это характерно сейчас для отсталых стран, которые не могут сконцентрировать капитал для инвестиций в модернизацию. Там экономика развивается преимущественно в зависимости от спроса населения, а не от инвестиций, сделанных корпорациями. В Камбодже, например, очень развита отрасль ресторанов, различных супермаркетов, доставки еды и прочих потребительских услуг. Одновременно с этим страна не обеспечивает себя самой базовой инфраструктурой. Даже электричество закупается во Вьетнаме. Большинство готовых продуктов, таких как пакетированные соки или мясные консервы, закупаются по импорту. В России в 1990-е мы увидели воочию этот принцип короткого одеяла – конкуренции институтов. Чтобы насытить потребительский рынок, были закрыты машиностроительные производства, жилищное строительство и другие инвестиционные отрасли. Для справедливости надо заметить, что СССР в конце 1980-х так разогнал инвестиционные отрасли, что, например, сельхозтехникой, жильем, электросетями и дорогами. Обеспечил страну на 20 лет вперед. Эти избытки основных фондов и обусловили довольно легкое восстановление начала нулевых годов, как только увеличились нефтяные доходы. Для справедливости отмечу, что экономический кризис 90-х годов произошел бы в любом случае и при сохранении СССР. Экономика в 1990-е свалилась бы в кризис перепроизводства, поскольку производство уже никак не было согласовано со спросом населения и промышленности. Тут действительно можно отметить циклический характер смены парадигмы производства и потребления. Дело тут не в чисто экономическом кризисе перепроизводства, а больше в общественной усталости от преобладания одной парадигмы. Диктатура промышленников заставляет всех иметь по 3 автомобиля и большой дом, не имея при этом множества мелких удобных услуг и аспектов и качества жизни. Диктатура потребительской экономики ведет к преобладанию сферы услуг и товаров повседневного спроса при дефиците доступного жилья, отсутствии инновационных товаров местного производства и деградации инфраструктуры. Добиться же сосуществования производства и потребления в равных пропорциях трудно, поскольку сами институты занимаются перетягиванием короткого одеяла, и обычно один берет верх. Так, в современной китайской экономике очевиден дефицит услуг и удобств на бытовом уровне, даже при том, что рыночная экономика составляет более половины ВВП Китая.